Глава третья. На следующее утро Синга, еще лежа в постели, слышал, как Кикука расталкивает Сюити. В последнее время Синга просыпается чуть свет и не знает, что делать. Ясука, которая любит поспать, начнет ворчать. До седых волос дожил, а все не спится. Противно. Да и вставать раньше невестки ему не к лицу. Он это понимает. И Синга прокрадывается в переднюю, открывает дверь, достает газету и, снова забравшись в постель, не спеша читает. Он слышит, как Сюити идет к умывальнику. Собрался, наверное, почистить зубы, но только взял в рот зубную щетку, как ему стало плохо. Наверное, вырвало. Кикука мелкими шажками пробежала на кухню. Синга встал. На веранде он столкнулся с Кикука, которая возвращалась из кухни. «О, вы уже встали, отец?» Кикука резко остановилась, словно наткнувшись на неожиданное препятствие. Щеки у нее вспыхнули. Из стакана, который она держала в руке, что-то выплеснулось. Наверное, она несла из кухни холодное саке. Сюити опохмелится. Бледная, без всякой косметики, лицо Кикука покраснело. В полусонных глазах вспыхнуло смятение. На наивно приоткрытых бледных губах, обнажив красивые зубы, мелькнула смущенная улыбка. «Какая она миловидная!» — подумал Синга. «Неужели в Кикука осталось еще так много детского?» Синга вспомнил ночной сон. Собственно, если вдуматься, нет ничего странного в том, что дети, о которых писала газета, женятся и рожают детей. В старое время ранних браков было сколько угодно. Сам Синга в возрасте этих детей был по уши влюблен в старшую сестру Ясука. Увидав, что Синга пошел в столовую, Кикука поспешила открыть там ставни. В комнату ворвалось уже совсем весеннее солнце. Кикука, словно бы испугавшись обилия света, подняла руки к голове и стала поправлять сбившиеся во сне волосы. Листья на гинка в храме еще не распустились, но в утренних лучах солнца уже чувствовался запах набухших почек. Кикука быстро переоделась и принесла чашку зеленого чая. «Простите, отец, немного задержалась». Встав с постели, Синга всегда пьет горячий чай. Определить, сколько нужно заварки, очень трудно. Чай, который приготовляет Кикука, самый вкусный. Интересно, смогла бы его разведенная дочь делать это лучше, чем Кикука, думал Синга. Пьяному теперь дают опохмелиться. В старое время, чтобы протрезветь, пили просто зеленый чай. «Так что ты не суетись, Кикука», — пошутил Синга. «Ой, отец, вы уже все знаете». Проснулся от крика. Сначала подумал, что это Теру воет. «Что вы говорите?» Кикука сидела потупившись. Казалось, у нее нет сил подняться. «Я проснулась еще раньше, чем Кикука», — сказала из другой комнаты Фусака. Ужасный был крик. Даже страшно стало, что Теру не лаяла, и я поняла, что это Сюити. Фусака вошла в столовую, как была, в ночном кимоно, кормя грудью дочь. Лицо невзрачное, зато грудь белая, красивая. «Почему ты в таком виде?» «Неряха», — сказал Синга. «Айхара ужасный неряха, вот и я стала неряхой. Если выходишь замуж за неряху, непременно сама превратишься в неряху. Ничего не поделаешь». Отнимая куника от правой груди и давая ей левую, Фусака сказала мрачно: «Если тебе противно, что твоя дочь стала неряхой, то раньше, чем выдавать ее замуж, нужно было проверить, не неряха ли будущий ее муж. Мужчина и женщина не одно и то же. Все одинаковые, посмотри на Сюити». Фусака направилась к умывальнику. Кикука протянула руки. Фусака грубо бросила ей ребенка, девочка заплакала. Фусака, не обращая на нее внимания, вышла из комнаты. Умывшись, вошла Ясука. «Давай», — она взяла девочку. «А что остается делать отцу этого ребенка?» С тех пор, как Фусака под Новый год приехала к нам, прошло уже больше 2 месяцев. Ты говоришь, Фусака неряха. А ты, отец ее, разве не неряха? Такой же неряха. И она надумала под самый Новый год, лучшего времени не могла найти, вдруг обнаружила, что жить с ним не может. И опять-таки, из ее слов ничего не поймешь. Да, и Айхара-сан тоже хорош, мог бы приехать. Ясука говорила, глядя на ребенка, «Девушку, что была у тебя секретаршей, Танидзаки, Сюити как-то назвал полувдовой. Так вот, Фусака можно, пожалуй, назвать полуразведенной». «Что значит полувдова?» «Замуж не успела выйти, но любимого человека потеряла на фронте». «Но ведь во время войны Танидзаки была еще совсем ребенком». Ей было, наверное, лет 16-17. Уже вполне кто-то мог быть для нее незабываемым человеком. Для Синга слова Ясука «незабываемый человек» были неожиданностью. Сюити ушел из дому, не позавтракав. Видно, чувствовал себя плохо, да к тому же опаздывал. Синга задержался дома, дожидаясь утренней почты. Среди писем, которые Кикука положила перед ним, лежало одно на ее имя. «Кикука». Синга передал ей письмо. Не посмотрев, кому письмо, она принесла его вместе с остальными и отдала Синга. Письма Кикука приходили очень редко, она и сейчас не ждала письма. Кикука тут же стала читать от подруги. Сделала аборт, но после этого почувствовала себя плохо и сейчас лежит в университетской клинике в Хонго, сказала она. «Что ты говоришь?» Синга снял очки и посмотрел на Кикука. «Наверное, сделала тайну у какой-нибудь акушерки. Это очень опасно». Газетная статья, сон, утреннее письмо. Какое совпадение, подумал Синга. Ему очень захотелось рассказать Кикука о своем сне. Синга молча смотрел на Кикука, словно заряжался ее молодостью. «Расскажу», — решил он, но тут же испугался, вдруг Кикука тоже беременна и тоже собирается сделать аборт. Тогда рассказ о сне может вызвать у нее ненужные мысли.